Ведьмалуша 4. И опять ведьмалуша варит зелье. И опять экспериментальное. Очень старается. Вкладывает душу. Ведь это ее призвание. Но вот готово зелье. На ком бы испробовать? Выглядывает Луша из окна и видит Михалыча. Михалыч выходит из подъезда с авоськой, а в ней пустые бутылки. Пьет Михалыч, крепко пьет. Вот и сейчас в запое. Жену свою Петровну измучил, дочек Варю Машу обижает. А так-то мужик хороший. Ну, думает Луша, хуже не будет. Хватает склянку, выбегает из подъезда. «Михалыч!» — кричит. «А похмелиться хочешь?» Опрокидывает Михалыч склянку, не глядя. И мгновенно оборачивается дубом 45-летним. Стоит во дворе, а авоська с пустыми бутылками на ветке висит. Прислушивается Луша к шелесту листьев дубовых, старается понять, хорошо ли Михалычу. И чувствует — хорошо. Бегом к Петровне. Так, мол, и так все ей рассказывает. А та рада. Хоть немного отдохнуть от мужниного пьянства. Дочкам не говорит. Играют Варя, Маша под дубом, а того не знают, что это папа над ними ветви раскинул. Вообще-то все во дворе довольны, что у них дуб вырос. Все, кроме Семена Семеновича, депутата Государственной Думы. Это потому, что вырос Михалыч прямо на том месте, где Семен Семенович ставил свою «Вольво». Это такой автомобиль представительского класса. И вот на четвертый день Михалычева стояния появляются во дворе какие-то мужики с пилой дружбой и начинают Михалыча пилить. Естественно, сразу выбегает Петровна со скалкой. «Что ж вы по-живому-то?» На шум выбегает и Луша со склянкой, брызгает на дерево. Вмиг оборачивается дуб снова Михалычем. На ноге рана глубокая. Смотрит на жену виновата. «Так мне и надо», — говорит. Лежит Михалыч в постели. Нога забинтована. Вокруг жена, дочки, Луша. «Может, ты выпить хочешь?» — спрашивает Петровна. «Нет, не хочет Михалыч». «Это почему же?» — настораживается жена. «Да я пока дубом стоял, солнечного света напился и земных соков». «Но надо же!» — не верит Петровна своему счастью и в благодарность осеняет Лушу крестным знамением. «Что ты?» — взвизгивает Луша. «Я ж ведьма, мы этого не любим!» Убегает Луша, но склянку заветную оставляет. Теперь, когда Михалыч снова начинает к водке тянуть, они с Петровной в парк идут, в Сокольники. Выбирает там Михалыч полянку, чтоб никому не мешать, и встает дубом раскидистым. Неделю стоит, а то и две, пока не обопьется здоровым образом жизни. А Варя, Маша, как соскучатся, приходят к дубу и обнимают отца. То одна, то другая.